День 23. Житие святого отца нашего Амфилохия, епископа Иконийского. Святый Амфилохий, епископ Иконийский, друг великих вселенских учителей, святого Василия Великого и Григория Богослова, был родом из Каппадокии и родился в городе Кесарии. Отец его, называвшийся также Амфилохием, был родной брат блаженной Нонны, матери святого Григория Богослова. Это был муж великого ума и глубоких познаний, с коими соединял красноречие, и при всем этом еще добросердечие и благочестие, и служил помощью для всех родных и наставником в слове. Заботясь о своих детях, он дал им прекрасное образование и воспитал их в духе христианского благочестия. Младший сын его, пришедший в возраст, сначала выступил оратором и адвокатом, но еще с юных лет он возлюбил Бога паче всего и потому вскоре, по убеждению святого Григория Богослова, избегая мирских тревог и суеты, удалился в пустыню, где и стал проводить иноческую, строго подвижническую жизнь, усердно служа одному только Богу. Здесь занятиями его были молитвы, чтение Писания и пост. В таком строгом самоумерщвлении и подвигах поста святой Амфилохий прожил довольно долгое время, пока Господь не указал ему другое, высшее, святительское служение, поставив его как бы светильником на свечнице церкви. Когда скончался епископ церкви Иконийской, ангел Господень явился Амфилохию ночью и сказал, чтобы он шел в город и пас духовных овец. Но Амфилохий не решился идти. В следующую ночь опять явился ему ангел и сказал: «Ступай в город, Амфилохий, и паси овец, которых вручает тебе Бог». Но Амфилохий и на этот раз не послушал ангела, думая, что явление его есть обольщение злого духа. И сатана, подумал святый, иногда может преобразоваться в светлого ангела. В третью ночь ангел, явившись к нему, позвал его: «Амфилохий, встань с постели». Быстро встав, Амфилохий в страхе сказал: «Если ты ангел Божий, станем оба на молитву». Преклонивши голову, Амфилохий начал петь: «Свят, свят, свят Господь Саваоф, испол неба и земля славы Твоей». Но явившийся пел с ним вместе. Затем ангел взял его за правую руку и повел в бывшую неподалеку церковь, двери которой сами собой растворились перед ними. Когда они вошли внутрь, Амфилохий увидел яркий свет и множество мужей в белых одеждах, которые взяли его, привели к алтарю и дали ему в руки Святое Евангелие, говоря: «Господь с тобою». Один же из них, по-видимому старший, громко провозгласил: «Помолимся все». И потом сказал: «Святая благодать поставляет брата нашего Амфилохия епископом города Иконии. Помолимся за него, чтобы благодать Божия была на нем». После молитвы все, простившись с Амфилохием, стали невидимы, а сам он стоял, удивляясь чудесному видению и своему странному посвящению в епископы, и молился Богу, поручая себя его святой воле. Как только начало рассветать, он вышел из церкви и отправился в свою пещеру. И вот на пути его встретили 7 епископов, собравшихся из окрестных городов в Иконию для избрания и поставления епископа этому городу. Им было повеление от Бога отыскать чернорисца Амфилохия. Вышедший из Иконии, Они всюду искали его, и, встретив, наконец, его, спросили: «Не ты ли Амфилохий? Говори нам правду, ибо всякая ложь от лукавого». «Я грешный Амфилохий», — смиренно ответил он им. Они с честью повели его в храм, чтобы херотонисать, но он сказал им: «Если Бог благоволил, чтобы я, недостойный и грешный, был указан вам для избрания его епископы, то не должно же уже мне скрывать и умалчивать далее о его чудесных делах. Напротив, мы непременно должны объявить о них и за все воздать славу Богу». И святой Амфилохий рассказал им все с самого начала о том, как он ночью в видении был посвящен во епископы. Выслушав его, епископы изумились и возблагодарили Бога за чудесное посвящение Амфилохия, и уже не осмелились вторично посвящать его, но, поклонившись ему с почтительностью и с любовью облобызав его, посадили его прямо на архиерейском престоле в царствовании Валентиана и Валента. Довольно долгое время пас святой Амфилохий стадо Христово. Он прожил до времен императора Феодосия Великого и его сыновей. Как учитель веры православной, он боролся против ереси Ария, претерпел много притеснений и обид от еретиков, был сподвижником святых отцов, восставших против богохульства Евномия, и на Втором Вселенском соборе много подвязался против духоборца Македония и сторонников того же Ария. За свою ревность о благочестии и добродетельную жизнь он был прославляем повсюду и пользовался любовью святых отцов, особенно святых Василия Великого и Григория Богослова, которые считали его своим близким другом и были с ним в переписке. В царствовании Феодосия Великого святой Амфилохий явился однажды к императору и умолял его уничтожить во всех городах молитвенные собрания ариан. Но император не хотел исполнить его просьбы, чтобы не явиться притеснителем в глазах народа. Тогда Амфилохий молча ушел из дворца, но через несколько дней опять пришел туда и благодаря своей мудрости сделал нечто достойное воспоминания. Он поклонился царю, сидевшему на престоле, отдав ему должную честь, и почтительно приветствовал его. А на сына его Аркадия, недавно возведенного на царство и сидевшего около отца, не обратил никакого внимания и не оказал ему подобающей чести. Феодосий, подумав, что Амфилохий забылся, приказал ему отдать должный привет Аркадию. «Довольный того, что отдана честь царю», — заметил Амфилохий. Тогда император-отец сильно разгневался и, не желая позволить непочтение к своему сыну, велел с позором выгнать святого Амфилохия из дворца. Святой Амфилохий сказал ему: «Видишь, царь, как не переносишь ты непочтение к своему сыну и как гневаешься на меня, так и Бог-отец не терпит непочтения к его сыну, отвращается и не любит хулящих его, и гневается на тех, кто входит с хулителями в общение». Император понял тогда, почему Амфилохий не воздал чести его сыну, потому что хотел показать, что Богу сыну подобает равная честь с отцом, подивился мудрости святого и, став с престола, поклонился ему и просил у него прощения. Тотчас же Феодосий разослал по всей империи указы об удалении ариан из всех городов и в случае нужды силою и угрозами. Так святый Амфилохий очистил церковь Христову от еретиков. Около того же времени проникла в Ликаонскую область ересь Мисселиан. Святой Амфилохий ревностно защитил церковь свою и от этой заразы. Он обличал еретиков и лично, и силой своего богомудрого слова, и после того присутствовал на соборе Сидском в Памфиле, где ересь эта была осуждена. В это время святый Амфилохий столько уже преуспел духом, что мог испрашивать своими молитвами исцеление больным. Достиг же глубокой старости, святый Амфилохий с миром почил о Господе. Кондакт святителя, глаз второй. Божественный гром, труба духа, веры садодетелю, и сечива ереси, и иерарши Амфилохи, троицы угодничи велики, саангелы, предстоя присно, моли непрестанно о всех нас. Житие святого отца нашего Григория, епископа Акаргантийского. Святой Григорий родился на острове Сицилии, в селении Притории, близ города Акраганта, от благочестивых и добродетельных родителей Харитона и Феодотии. Родители его были люди весьма богатые и щедро благотворили из своего имущества всем нуждающимся. При крещении младенца Григория восприемником его от купели был блаженный Патмион, епископ Акаргантийский. На 8-м году от рождения Григорий отдан был для научения книгам одному искусному учителю по имени Дамиану, и в 2 года прекрасно обучился читать, писать и петь церковные песнопения. На 12-м же году он был поставлен епископом Патамионом в клирике и поручен архидиакону Донату, который должен был руководить его в духовных подвигах и добродетельной жизни. Отрок упражнялся в молитве и целые дни и ночи проводил за чтением Священного Писания и жития святых отцов. Отсюда в нем все более разгоралось желание пойти по стопам тех, о ком он читал. Когда ему исполнилось 22 года, он вознамерился идти в Иерусалим, поклониться святым местам. И он начал горячо молиться Богу, чтобы он благоустроил путь его. Однажды ночью, когда он спал в доме архидиакона, около его постели кто-то вдруг позвал его: «Григорий». Он отвечал: «Я здесь». И вставши спросил архидиакона: «Зачем ты звал меня, господин мой?» «Я не звал тебя чадом», — отвечал архидиакон. Григорий пошел, опять лег и уснул. Но тот же голос во второй раз позвал его. И он опять подошел к архидиакону, спрашивая, зачем тот звал его. И опять архидиакон отвечал ему, что он никого не звал. Но на этот раз архидиакон, поняв, что Григория зовет сам Бог, затрепетал от страха и сказал отроку: «Если еще раз позовет тебя тот же голос, то ты ответь ему: что, Господи, что и лишь рабу твоему». Когда Григорий, ушедший от архидиакона, лег опять на свою постель, голос третий раз назвал его по имени. Зовущий же был ангел Господень. Григорий отозвался, как был научен, и ангел сказал ему: «Молитва твоя услышана. Ступай на морской берег, и там найдешь ты людей, которые возьмут тебя с собой к святым местам». Григорий тотчас встал и, ничего никому не сказавши, ранним утром отправился к морю и, пришедший к берегу, нашел там корабль и спросил корабельщиков, куда они плывут. Они отвечали, что в Карфаген, и он упросил их взять его с собою. Все зашли на корабль и через 3 дня благополучно приплыли к Карфагену. В Карфагене Григорий пробыл несколько дней, причем часто ходил к церкви святого мученика Юлиана. Когда однажды он находился в этой церкви и занимался чтением Святого Писания, вошли 3 чернорисца, благообразные видом, и начали молиться. По окончании молитвы один из них сел, а 2 остальные стали около него. Григорий, увидев их, поклонился им. Инок, который сидел, взглянув на Григория, сказал: «Что делаешь ты здесь, раб Божий Григорий, избравший благую часть, которая не отнимется у тебя, по слову Господню?» Евангелие от Луки, глава 10, стих 42. Услышав свое имя, Григорий пришел в ужас и, поклонившись старцу в землю, сказал: «Прости меня, отче, и помолись за меня грешного и нерадивого». Старец отвечал: «О, если бы я имел твои грехи, сын мой! Знай, — прибавил он, — что милосердный Бог открыл нам о тебе все, и возрадуйся, ибо Он послал нас взять тебя и проводить до святых мест, как ты желаешь. Мы и сами идем туда же». Тогда Григорий в умилении воскликнул: «Благословен Бог, устрояющий все ко благу нашему!» Затем все четверо отправились в путь. Дорогою старец, испытывая Григория, однажды спросил его: «Чадо Григорий, не скучаешь ли ты по своих родителях?» «Господь наш сказал, — отвечал Григорий, — иже любит отца или матерь, паче мне, несть мне достоин». Евангелие от Матфея, глава 10, стих 37. «Но все-таки, отче, будем молиться Богу, чтобы он и родителям моим, утратившим меня, подал благоутешение, и меня, грешного, сохранил бы от вражеских сетей». После многодневного пути они приблизились к святому граду и зашли в один монастырь, встретившийся по дороге. Между тем наступил пост Святой Четыридесятницы, и потому они не пошли дальше, а остались в том же монастыре до Страстной Седмицы. Здесь Григорий увидел строгий пост иноков и их бодрствования. Многие из них не принимали пищи и не спали всю седмицу. Здесь он увидел людей, живущих подобно ангелам и беспрестанно славящих Бога, как славят его на небесах. Увидел иноков, проливающих слезы потоками и весь день и ночь стоящих на молитве. Увидел и другие их труды и неимоверные подвиги. И пришел в ужас, и бил себя в грудь, восклицая: «Горе мне! Что же такое я? Что делать мне, нерадивому, ленивому? Как могу в день суда стать наряду со святыми?» Но не желая, однако, совершенно погрузиться в бездну отчаяния, говорил себе: «Если, как говорит Давид, близ Господь сокрушенных сердцем и смиренные духом спасет», Псалом 33, стих 19, «то он может спасти и меня, как спас пришедших в 11 час». Смотри Евангелие от Матфея, глава 20, стих с 1 по 19. «И не сделавших ничего достойного награды». Иноки, видя его опечаленное лицо, утешали его, думая, что он тоскует по своей стороне и родителю. «Не жалей, чадо, — говорили они ему, — о том, что ты зашел с нами так далеко. Мы надеемся, что при помощи Божией ты опять возвратишься в свою сторону и увидишь родителей своих живыми». «У Бога, — отвечал он, — нет чужой страны. Все принадлежит ему, и всюду он проникает своим всевидящим оком. И я не тужу о том, что зашел сюда, и не тоскую я о своих родителях, а напротив, радуюсь, что, оставив отца и мать, нашел Бога, заботящегося обо мне. Нет, другая печаль лежит у меня на сердце. Умоляю вас, святые отцы, помолитесь о мне смиренным Господу». После этого ответа чернорисцы умолкли. Когда настал праздник Воскресения Христова, путники отправились в Иерусалим и, поклонившись святым местам, пришли за благословением к патриарху, святому Макарию. Увидев их, патриарх сказал: «Радуйся о Господе, Авва Марк, откуда привел ты к нам этого богоугодного юношу Григория?» «Не мы его привели, владыка, — отвечал Марк, — а хотящий всем спастись Господь и твои святые молитвы». Григорий изумился, что патриарх называет по имени и его, и старца, и обрадовался, что узнал имя старца. До сих же пор, находившихся с ним столько времени, он не знал, как зовут ни старца, ни двух других спутников, а спросить их, откуда они и как их имена, не смел. До такой степени он был молчалив и нелюбопытен. Затем патриарх воззрел на двух других иноков и сказал: Хорошо, что вы пришли, Серапион и отец Леонтий. Я благодарю Бога, даровавшего вам силы прийти сюда и привести с собой этого отрока, пламенеющего духом, служащего Господу, утешающегося надеждою, постоянного в молитве, как открыл мне о нем Господь. Сказав это, патриарх отправился в храм служить божественную литургию, и все спутники приобщились причистых тайн. А наутро Авва Марк с двумя братьями, взяв благословение у патриарха, пошел посетить братью, живущую кругом Сионской горы. Григорий не знал, что они уходят, и, оставшись, очень горевал, что отстал от них. Но патриарх в утешении ему сказал, что отцы не уйдут в свою страну, не возвратившись сначала в монастырь. Тогда Григорий, поклонившись патриарху, осмелился спросить его, откуда явились эти три великие мужа. Патриарх отвечал, что они из Рима. Когда же чернорисцы возвратились в Иерусалим, Авва Марк, взяв Григория за руку и, наклонив его к ногам патриарха, сказал, «Святый отец, и этот из стада Христова, он примет власть в церкви и как веслом направит ее духовным учением ко благу. А ты, отче, позаботься о нем, дабы он сохранил во всей чистоте свое душевное совершенство и не осквернился греховными помышлениями, свойственными юности». «Бог избрал его себе, — отвечал патриарх, — от чрева матери и оградил его страхом своим. Он же и сохранит его до конца». Потом, подняв Григория и заметив, что он плачет, патриарх сказал ему, «Если тебе, дитя мое, нравится здесь, оставайся с нами, и Господь наш Иисус Христос все устроит тебе на пользу. Если же хочешь идти с ними, то иди с миром». «Нет, святейший отец, — отвечал Григорий, — я не хочу уходить отсюда, но только молю Бога сподобить меня еще раз в этой жизни увидаться с этими святыми отцами». Таким образом иноки, испросив у патриарха на дорогу благословения и молитвы, ушли из Святого Града, а Григорий остался в Иерусалиме при патриархе Макарии. По пути в Рим Авве Марку с Серапионом и Леонтием пришлось плыть мимо Акраганта. Они остановились здесь, приветствовали епископа Патимиона и прожили некоторое время в епископском доме, так как наступил праздник святых апостолов Петра и Павла. После праздника, когда они уже собирались уезжать и просили у епископа напутственного благословения, к Патимиону пришли из своего селения родители Григория, Харитон и Феодотия, чтобы совершить в первый день месяца июля память по своем сыне, так как в этот именно день Григорий покинул родину. Феодотия горько плакала по сыне, и никто не мог ее утешить. Авва Марк спросил епископа, о чем отче так плачут эти люди? Епископ, вздохнув, прослезился и ответил, у них был единственный сын, которого я принял от святой купели. Когда ему минуло 8 лет, родители привели его ко мне, а я велел учить его грамоте. И Бог дал ему такие способности, что в 2 года он научился прекрасно читать, писать и петь в церкви. По 12-м году родители посвятили его моими грешными руками Богу, и я поставил его в клирике и поручил своему архидиакону, чтобы последний наставил его на путь заповедей Господних. И отрок сделался настолько сведущим в Священном Писании, что подобного ему и до сих пор не сыщешь во всей Сицилии. И вот мы не знаем, что с ним случилось, куда он ушел. Он внезапно пропал без вести, и долго искали мы его по всему острову, в городах и селениях, в горах, пещерах и пустынях, но не могли найти. И не знаем, убил ли его кто-нибудь и зарыл в землю, или же он похищен и уведен в чужую сторону. А теперь всем нам жалко его до крайности. Родители же его уже начали совершать поминовение о нем в тот день, когда он исчез. Между тем Авва Марк, взглянувший в лицо Харитона, догадался, что это отец Григория, так как Григорий во всем очень походил на отца, и сказал плачущим родителям: «Зачем вы скорбите так безмерно о вашем сыне? Вам, напротив, должно радоваться и благодарить Бога, устрояющего все на пользу рабам своим». И, обратившись к епископу, прибавил: «Прикажи прийти сюда твоему архидиакону». И епископ тотчас же велел позвать архидиакона. И когда тот явился, Марк обратился к нему с вопросом: «Скажи нам, куда скрылся веренный тебе отрок, и почему ты не откроешь своему господину, епископу, величие Божие, явленное на отроке?» Пораженный этими словами, архидиакон поклонился старцу и просил прощения, а потом начал свой рассказ. «Когда я спал однажды ночью в своей келье, и отрок почивал недалеко от меня, кто-то неожиданно позвал его, Григорий. Он, вставший, пришел ко мне и спросил, зачем я его звал. Я ответил ему, что не звал его. Когда он лег, голос во второй раз позвал его, и он опять пришел ко мне и сказал: «Вот я, зачем ты звал меня?» Тогда я понял, что зов этот не человеческий, а от Бога, и научил его, если голос еще позовет его, отвечать: «Вот я, Господи, что велишь рабу твоему». Он ушел на свою постель, и я услышал голос, который опять говорил ему: «Григорий, молитва твоя услышана, ступай на морской берег, и ты найдешь там людей, которые возьмут тебя с собой». Но я, хоть и сам слышал этот голос, однако не уразумел хорошенько, о чем он говорил, и сейчас же уснул. А наутро вставший уже не нашел Григория, и с тех пор поныне он не найден. Рассказать же о слышанном мною голосе я никому не посмел, потому что боялся, как бы ни сказали, что я лгу, и, не дав веры моим словам, не стали бы говорить, что я сам убил отрока или продал его в чужую землю. Выслушав архидиакона, епископа родители утешили свои печали и возблагодарили Бога. А блаженный Ава Марк сказал: «Вот, как читаем в книге царств о Самуиле». 1 царств, глава 3, стих с 3 по 8. «Так же было в наши дни и с Григорием. Как отрока Самуила, спящего в скинии, ангел Господень 3 раза звал: „Самуил, Самуил“, так удостоился подобного же зова и блаженный отрок Григорий. Воистину, он будет равен пророку Самуилу. Теперь послушайте, что я скажу вам о вашем отроке. Когда я был в Риме, то пошел однажды вместе с братьями моими на молитву в храм святых апостолов Петра и Павла. При наступлении же ночи мы заночевали у одного инока, и в эту ночь явились мне в видении 2 светлых мужа, похожие на апостолов, и сказали: «Встань скорее вместе с Серапионом и Леонтием, сядьте на корабль и плывите в Карфаген. Там вы найдете одного странника с острова Сицилии по имени Григория из церкви Акаргантийской. Возьмите ее с собой и проводите в святый град Иерусалим к патриарху Макарию. Мы уже поведали и патриарху об этом отроке и велели принять его, так как на нем почивает дух наш, как дух Ильи на Елисея». Сказав это, явившиеся мне стали невидимы. Пробудившись, я вместе с братьями Серапионом и Леонтием пошел на пристань, где, по устроению Божию, нашел корабль, готовый к отплытию в Карфаген. Мы сели на него и вскоре прибыли туда. Сошедши с корабля, мы вошли в церковь святого мученика Юлиана, и здесь нашли Григория, читающим книги. Мы взяли его с собою, отправились в Иерусалим, и там оставили его у патриарха. Все слушатели Аввы были чрезвычайно удивлены его словами и благодарили Бога. А Харитон и Феодотия от душевного волнения упали на землю в обмороке. Но Марк поднял их и сказал: «Воздайте славу Богу за то, что сын ваш жив и проводит добродетельную жизнь». И прекратившие свои сетования, Харитон и Феодотия вместе с епископом и всеми бывшими вознесли благодарение Богу а также благодарили Эаву Марка за его заботы о Григории и более уже не предавались печали. Между тем, святый Григорий жил в Иерусалиме при святейшем патриархе Макарии и был поставлен им в диакона. Через несколько времени он стал просить патриарха отпустить его на Елеонскую гору для посещения бывших там отцов, и, получив разрешение, провел целый год, посещая доблестных подвижников и получая от них всякую духовную пользу. Потом он задумал отправиться во внутреннюю пустыню, открыл свое намерение отцам и просил их молитв. Они же, помолившись о нем, отпустили его, говоря: «Ступай, чадо, с миром, и вера и любовь, которую ты имеешь ко Христу, спасут тебя». Спустившись с горы Елеонской, Григорий углубился в пустыню и через 3 дня, по усмотрению Божию, нашел одного чернорисца, молившегося в 6 час дня. Уразумев духом, что иной Григорий ищет спасения, чернорисец подозвал его к себе и спросил: «Куда ты идешь, чадо?» «Куда поведет по этой пустыне Христос?» – отвечал Григорий. «Пойдем со мной», – сказал инок. После 12 дней пути они пришли на одно место, с которого чернорисец показал Григорию, стоявшую вдали келью с 2 финиковыми пальмами перед нею, и сказал: «В келье той живет великий отец. Если хочешь спастись, иди к нему, а мне нужно идти в другую сторону». И, поклонившись друг другу, они разошлись. Григорий, приближаясь к келье великого старца, сначала услышал пение многочисленного хора. Когда же подошел ближе, голоса только 3 поющих, а приблизившись к двери кельи, убедился, что пел только один старец, который кончал 9-й час. Но постучаться в дверь Григорий не посмел и в страхе стоял снаружи. По окончании своего правила святый отец посмотрел за дверь, увидал юношу и, узнав его тотчас же духом, позвал его к себе в келью, называя по имени, отчего Григорий пришел в еще больший страх. Вошедший в келью, Григорий увидел, что кроме одного старца там никого не было, и удивлялся, как могло ему слышаться пение многих голосов, когда пел только один старец. Отсюда он понял, что вместе с старцем пели святые ангелы. Он упал старцу в ноги и со слезами просил его: «Помилуй меня, отче, и помолись о мне грешно, чтобы Бог спас мою душу». «Бог помилует тебя, чадо», — отвечал старец, — «и воздаст тебе за твои труды». 4 года жил Григорий у святого старца, и много получился у него как духовной мудрости, так и внешнему обиходу иноческой жизни. Изучил толкование богодухновенных писаний и сделался весьма рассудительным и красноречивым. Старец, видя его разум и добродетель, и провидев, что он будет великим светилом миру, не захотел удерживать его более в пустыне и велел ему оставить уединение и выступить на помощь воинствующей церкви. При этом он предрек Григорию, что он подвергнется многим притеснениям со стороны своих завистников, и поучал его быть терпеливым и незлобивым, а затем, помолившись о нем и дав ему благословение, отпустил его от себя. Ушедший от старца, Григорий опять возвратился в Иерусалим, где с радостью был принят патриархом. Прожив в Иерусалиме 1 год, святый отправился потом в Антиохию и отсюда в Константинополь, и там жил в монастыре святых мучеников Сергия и Вакха. Игумен монастыря, видя подвиги воздержания Григория, который не вкушал пищу целую неделю и все время занимался чтением и писанием книг, известил о нем патриарха Евтихия. «Пришел, — говорил он патриарху, — ко мне в монастырь удивительный инок, диакон, прекрасного вида и образа жизни, великий постник, усердный исполнитель всяких иноческих подвигов и отличный знаток божественных писаний. Думается мне, что в нынешнее время не найти другого такого во всем Константинополе. Патриарх весьма обрадовался этому известию и, призвав Григория с почетом, беседовал с ним и, убедившись в его мудрости, благодарил Бога, пославшего такого мужа во время обуревавших церковь великих волнений еретиков. Между тем скончался епископ Акаргантийский Феодор, преемник блаженного Патимиона. Среди акаргантийцев возникли несогласия и раздор. Одни желали видеть епископом пресвитера Савина, другие – некого Крескента, третьи – Павла, бывшего тогда архидиаконом, а иные полагались на волю Господню. «Кого изберет Господь, тот да и будет нам епископом», – говорили они. По этому поводу все пресвитеры, городские власти и граждане, собравшись, отправились в Рим к папе. Среди них находился отец Григория Харитон. Явившись к папе, они разделились на три партии. Одни во главе с Савином, другие с Крескентом, третьи с Евплом и Харитоном. Первые просили епископы Савина, вторые – Крескента, а Евпл с Харитоном и остальными говорили папе: «Кого Бог укажет твоему святейшеству, того и поставь нам епископом». Папа, видя их несогласие и препирательство, велел им оставить его. И когда они находились в таком затруднении, ночью в видении явились ему два благолепных мужа в образе апостолов и сказали: «Что, ты так печалишься о несогласии карагантийцев? Все приведенные ими недостойны епископского сана. Но есть в Риме один пришлец по имени Григорий, который до сих пор жил в монастыре святого Саввы, а теперь, услыхав о прибытии акаргантийцев, убежал из этого монастыря и скрывается в обители святого Меркурия. Призови его и поставь им епископом, так как акаргант нуждается в том, чтобы на епископе его особо почивал Дух Божий». С этими словами явившиеся исчезли. Папа, пробудившись, призвал к себе пресвитеров и Авву Марка, который в это время случайно пришел в Рим из своего монастыря, рассказал им о своем видении и тотчас же послал двух епископов с другими клириками отыскать и с честью привести Григория. Они пошли в монастырь святого Саввы и там спросили, где находится Григорий. Иноки отвечали, что два дня тому назад он ушел в монастырь святого Меркурия. Они отправились туда, но святой Григорий, только что собравшийся выйти из монастыря, завидел идущих епископов издалека и узнал их, так как ранее видел их на соборе в Константинополе, и, уразумев духом, что они идут за ним, бежал назад за ограду и скрылся в монастырском саду. Епископы, вошедшие в монастырь, расспрашивали о нем. И иноки ответили, что в монастыре в этот день действительно был какой-то странник, но они не знают, куда он ушел. Епископы обратились к игумену и настойчиво заявляли ему, что если он не доставит им сейчас же этого странника, то подвергнется тяжелому наказанию. Игумен упросил их немного подождать, а сам стал тщательно искать Григория. И, наконец, нашел его в саду, скрывшемся в траве. Он с гневом поднял его и бронил, говоря: «Откуда ты пришел сюда, человече? Какие твои грехи и что ты наделал, что столь почтенные люди тебя разыскивают? Ты навел беду на наш монастырь. Ступай же и давай ответ за свои грехи». Святой Григорий ничего не ответил и молча пошел за игуменом, державшим его за руку. Когда он приведен был к епископам, они тотчас узнали его. Они видели его на соборе, когда все отцы похваляли его, и сам император оказывал ему почтение. И вставшие поклонились ему и обняли его с любовью. Но он сам упал им в ноги и сказал: «Простите меня, отцы святые, ибо грешен я. Зачем ищете мою худость, меня недостойного?» «Святейший отец папа зовет тебя», — отвечали они, поднимая его с земли и давая ему целование. Игумен был удивлен и смущен тем, что епископы оказывали такое почтение тому самому Григорию, которого он считал каким-то злодеем. Епископы же взяли Григория и с честью повели к папе. Когда Григорий вошел и поклонился папе в землю, папа сказал ему: «Ты благовременно пришел к нам, чадо Григорий. Благословен Бог, явивший тебя нам». И вставший он поцеловал его святительским целованием, а затем продолжал: «Чадо Григорий, Господь наш Иисус Христос призывает тебя на епископство в церкви своей в Акраганте, дабы через тебя спаслись живущие там». «Прости меня, владыка», – отвечал Григорий, – «я не достоин такого сана». «Не будь непослушным», – сказал на это папа, – «бойся Бога и вспомни, что многие своим непослушанием прогневали Всевышнего». Тогда Григорий сказал: «Дай мне немного времени для размышления, честнейший отец, и для окончательного ответа твоему святейшеству». Папа поручил Григорию до времени Аве Марку. Увидев Аву, Григорий с радостными слезами бросился к его ногам. «Благодарю Бога!» – воскликнул он. «За то, что он сподобил меня увидеть еще раз в этой жизни тебя, любимый отец мой». Ава Марк ушел с ним в отдельную комнату, и они всю ночь провели без сна в духовной беседе. Перед этим Григорий собирался удалиться в Испанию, особенно когда узнал, что отец его Харитон прибыл в Рим. Но Марк удержал его. «Чадо», — говорил он, — «не прогневи Бога, и вместо благословения его не навлеки на себя проклятие». С тех пор Григорий оставил свое намерение. Вскоре папа призвал к себе жителей Акраганта и спросил, согласились ли они наконец выбери себе епископа. «Мы, владыка, не знаем», — отвечали те, — «что тебе ответить? Мы положились на Бога и на твои святые молитвы, и кого укажет тебе Бог, того и дай нам. Мы же примем его с любовью». Папа, приглядевшись к лицу Харитона, догадался по близкому сходству, что он отец Григория. «Пойдем в церковь», — сказал он тогда, — «и помолимся Богу, дабы он указал нам, кого сам считает достойным». И вот, когда папа с епископами и всем клиром возносили молитвы в храме святых первоверховных апостолов Петра и Павла, и Григорий находился с ними, явился над святой трапезой летающий голубь и опустился на голову святого Григория. Все благоговейно устрашились при этом неожиданном чуде. «Вот, Бог явил нам, кого избрал достойным епископского сана», — сказал папа, — «и посвятил Григорием в епископа Акраганской церкви». Все граждане Акраганта были рады этому и приняли Григория с любовью, как избранного самим Богом. И Харитон узнал своего сына и горячо благодарил Бога за то, что он сподобил его видеть сына живым еще в таком сане. Немного дней спустя акраганцы, получив благословение от папы, возвратились снова поставленным епископом в свой город. Когда они проходили мимо Панармии, навстречу им вышел епископ того города с клиром и всем народом и радушно принял его. Он наслышался о добродетельной жизни Григория и просил его войти в церковь и преподать благословение народу. Когда Григорий входил в храм, к нему приблизился один монах, жестоко пораженный проказой, и громко взывал к нему: «Помилуй меня, раб Христов, и помолись обо мне Богу, чтобы он облегчил мне мою тяжкую болезнь. Во имя Господне исцелись от твоего недуга», — сказал ему святый. И инок тотчас исцелился и очистился от проказа, так что тело его сделалось, как у малого ребенка. Все славили и благословляли Бога, творящего чудеса через своего угодника. Григорий с спутниками вышли из Панормии и приблизились к Акраганту. Здесь встретил их игумен пригородного монастыря Пресвятой Богородицы. Когда Григорий вступил в монастырь, к ногам его упал один глухонемой инок, Игумен отстранял его от ног епископа, но святый Григорий сказал ему: «Оставь его, брат, пусть он объяснит нам, что ему нужно». Игумен сказал: «Он юродивый, владыка, и к тому же нем и глух». Святитель вздохнул и, воздев руки к небу, совершил молитву, а потом поднял инока с земли и сказал ему: «Во имя Господа нашего Иисуса Христа, повелевшему бесу, глухому и немому выйти из создания Божия, начни говорить, брат, и услышь, и прославь Бога, сотворившего тебе сия». И тотчас инок начал говорить и громко восклицал: «Велики дела твои, Господи, который ты сотворил ради сего человека». Святый спросил инока, сколько прошло лет с тех пор, как он уже не говорит. «Я не помню, владыка», — отвечал исцеленный, — «того времени, когда я говорил или слышал». Гумен сказал тогда за него: «Вот уже 20 лет, владыка, как мы его постригли, а пострижен он был 8 лет, и до сего был глух и нем, теперь же исцелился твоими молитвами». Всех охватил при виде чуда благоговение и страх, и все благодарили Бога, давшего им епископа чудотворца. В этом монастыре святой Григорий оставался до утра и на утро отправился в Акраган. Оставшиеся дома жители города, услыхав, что идет новый епископ, спрашивали друг друга: кто же избран, Савинка, Искент или Евпул? И узнав, что никто из этих трех не удостоен епископства, а избран один странник именем Григорий, были очень удивлены. А услыхав, что он чудотворец и уже исцелил глухонемого, прониклись благоговением. Все население города вышло навстречу и приняло от него благословение, и он, благословляем, возлагал на всех руки. Вышла, между прочим, и мать его Феодотия вместе с другими пожилыми женщинами, еще не знавшие, что новый епископ и ее сын. Но взглянув на него, она сейчас же узнала его и сказала: «Воистину, это сын мой, который изгибло бе и обретеси». Евангелие от Луки, глава 15, стих 24. Григорий же, увидев мать, воскликнул: «Здравствуй, госпожа Феодотия, мать моя!» «Благословен Бог», — отвечала она с великой радостью, «избравший тебя пасти людей его, и сподобивший меня увидеть тебя, милый сын мой». Затем все с пением вошли в храм, и когда святый Григорий совершал божественную литургию, некоторые из достойных видели благодать Святого Духа, сошедшую на него в виде голубя и осенявшую его, подобно тому, как это было при его посвящении. К церкви было принесено множество больных, и святый Григорий возвращал им здравие, возлагая на них руки, так что все изумлялись и говорили: «Действительно, он подобен святому Григорию, неокесарийскому чудотворцу». И была в городе великая радость. Вступив в управление паствою, Григорий много заботился о нищих, исцелял больных и изгонял бесов. Отец его Харитон почти не выходил из церкви, в посте и молитве служа Богу день и ночь. Точно так же и мать его, Феодотия, отложив все житейские заботы, радела только о своем спасении, служила больным и бедствующим от нищеты, питая и одевая их на свои средства. Таким образом, Григорий вместе со своими родителями был украшением Церкви Христовой и служил для всех примером добродетельной жизни. Однажды святый Григорий отправился в город с тем, чтобы посетить больных и нищих, и все жители полагали своих больных при дороге, где должен был пройти святый врач, который исцелял всякие болезни одним прикосновением рук. Между прочим, у пресвитера Савина была расслабленная дочь, которая лежала на постели и совершенно лишена была сил, так что сама не могла сделать ни одного движения, и уже другие поворачивали ее. Мать ее, услышав, что епископ пойдет мимо их дома, вынесла ее наружу и положила на пути святого. Когда Григорий приблизился, она с плачем упала к его ногам и сказала: «Помилуй меня, раб Божий, и умилосердился над моей расслабленной дочерью. Святой спросил ее, чья она жена. Тогда пресвитер Савин вышел из дома и, поклонившись епископу, сказал: «Это твоя раба, господин мой, и моя жена». «Давно ли болеет ваша дочь?» – продолжал епископ. 9 лет, владыка, – отвечали они, – как она лишилась сил. Сотворив молитву, святой осенил девицу крестным знамением и сказал: «Во имя Иисуса Христа, девица, встань и стань на ноги». И тотчас девица встала совершенно здоровым и воздала благодарение своему исцелителю. Народ же, следовавший за святителем, удивлялся совершившимся через него чудесам. Но через несколько лет ненавистник всякого добра, дьявол, восстал против святого и замыслил лишить его престола через того же самого Савина, дочь которого исцелил святой Григорий, и через упоминавшегося также Крескента. Оба они были пресвитерами в Акраганте, и в свое время, как уже упомянуто, каждый из них добивался епископства, почему они и находились во вражде друг с другом. Теперь же они примирились и вместе стали действовать против святого Григория, и, воздвигнутые дьяволом на зависть, говорили между собою: «Долго ли мы будем повиноваться этому человеку, волхву, который творит чудеса своими чарами и изумляет простой народ? Или не знаем мы, что когда-то он бежал из нашего города, жил у одного волхва и научился от него волшебству, а теперь, возвратившись сюда, обольщает людей, утверждая, что он человек Божий? На самом же деле он подобен бесу, потому что не ест и не пьет, как и бес». Все эти хулы и клеветы на праведника возводили они из зависти к высокому положению славе Григория. Они привлекли на свою сторону и некоторых из клириков, и граждан, и дали друг другу клятву в том, что не успокоятся, пока не выживут Григорий из города. И епископом же вместо него они хотели поставить некоего Елевсия, еретика, лишенного пресвитерства и преданного Ладикийским соборам проклятию. Он тайно явился в Акрагант и неведомо для святого Григория скрывался у одного жителя города по имени Федора. Ранее святой Григорий видел этого Елевсия на востоке, имел с ним прение о воплощении Сына Божия и победил его. Этот-то самый Елевсий во время своего 3-месячного пребывания в Акраганте сумел возбудить в Савине, Крескенте и некоторых других зависть и вражду к святому Григорию. Враги Григория, посоветовавшись между собою, подкупили одну молодую жену по имени Евдокию, красивую лицом, но бесстыдного и развратного нрава, чтобы она всенародным в лицо сказала епископу, что он согрешил с нею. Она сначала не соглашалась было и говорила, что граждане Акраганта, смотревшие на Григория как на ангела Божия, не поверят ей, и что она боится, как бы народ не побил ее камнями. Но они убедили ее, что она останется невредимою, и богатым подкупом соблазнили ее согласиться на их предложение. Тогда они стали выжидать удобного времени, чтобы повергнуть Григория в беду и позор. Однажды ночью, когда святой Григорий находился в храме за полуночницей, Савин и Крескент взяли с собою нанятую развратницу и тайно привели ее к епископскому дому. Затем они нашли привратника, стоявшего на страже у дверей, и при помощи золота уговорили его молчать. А сами провели Евдокию в опочивальню святого и, заперев ее там, вышли. Ничего не знавший Григорий оставался в церкви до самого конца утренним. Настал день, и когда епископ вышел, наконец, из церкви, весь бывший утренний народ пошел за ним, ибо у акрагантийцев такой был обычай – всегда провожать своего епископа от храма до самого дома. Дошедший до своих дверей, святой Григорий обратился к провожавшим давал им различные наставления и благословлял их. В толпе были и Савин с Крескентом, и остальными сообщниками. Они бросились в опочивальню епископа, вывели оттуда в присутствии епископа и всего народа женщину и громко закричали: «Глядите, люди, что делает наш епископ? Так ли должно ему жить? Мы все говорили, что он святой, а он оказался блудником. Отныне он недостоин епископского сана». Народ пришел в изумление, и все онемели, как камни, не зная, что сказать. Изумился и сам святой Григорий пред такой неожиданной напастью и молчал. Стали допрашивать женщину ту, был ли с ней епископ, и она при всех подтвердила, что он был с нею в минувшую ночь. Архидиакон и другие близкие к епископу спросили ее, в котором же именно часу ночи он был с нею. Она, наученная заранее врагами Григория, отвечала, что после повечерия. «Жив Господь!» — воскликнули близкие епископы. «Неправду говорит эта лживая женщина!» Но враги его отвечали: «Вы ему свои люди и не заслуживаете веры, так как стараетесь прикрыть грехи вашего господина». На это один юный диакон по имени Филадельф сказал словами псалма: «Немы да будут усты и льстивые, глаголющие на праведного беззакония, гордынью и уничижением». Псалом 30, стих 19. Крескен подбежал к Филадельфу и стал бить его по щекам. Многие из народа соблазнились и поверили клевете, видя, как женщину выводили из опочивальни, и слыша, как она при самом епископе говорила, что он был с ней. Другие же, несмотря ни на что, не верили ей. Однако противная сторона взяла верх, и епископ был схвачен, выведен из своего дома и посажен в темницу, который некогда страдал за Христа священномученик Григорий, епископ Ливийский. Там враги заперли и этого святого Григория, забили ему ноги в колоду и, заколотив двери, крепко сторожили. Затем они поспешили отправить письмо к находившемуся в Сицилии экзарху папы с известием о случившемся и просьбой прибыть в Акрагант для суда над Григорием. Между тем, не только по всему Акраганту, но и по окрестным городам и селениям, и даже по всей Сицилии разнесся слух о том, что епископа Григория застали с блудницей. В темнице собралось множество людей, любивших святого и не поверивших клевете. Они в слезах сидели около темницы. Святой Григорий тем временем благодарил Бога, сподобившего его пострадать без вины. В полночь, когда он молился, великий свет осиял темницу. Явился ангел Господень, освободил Григория от оков и, подкрепив его своими словами в терпении, сделался невидим, а темничные двери отворились сами собою. Находившиеся у темницы поклонились святому, говоря: «Теперь мы вполне убедились, что Бог за тебя, и все, что на тебя говорили, клевета». Они хотели пойти и убить Савина и Крескента, но святой удержал их от этого и запретил им поднимать опять распри и проливать кровь, и убедил дожидаться имеющего быть над ним суда. Экзар, прибывший в Акраган, созвал все городское собрание и, севши на судейском месте, велел привести Григория и поставил его пред собой. Встали также пред судом и противники Григория вместе с Евдокией, которую экзарх спросил: «Правду ли ты говоришь, что епископ был с тобою?» «Да, владыка, это правда, он был со мною». Лишь только она произнесла это, тотчас напал на нее бес, поверг ее на землю, и она валялась с страшным криком, мучимая злым духом. Страх напал на всех. «Григорий, — говорили благомыслящие, — не повинен в худом деле, ибо вот наказание Божие постигло оболгавшую его». Но противники святого, потеряв всякий стыд, говорили: «Не сказали ли мы, что он волхв и чародей, И своим волшебством он сделал то, что женщина теперь беснуется. Тем временем жена пресвитера Савины вместе с дочерью, исцеленную святым Григорием от немощи, поспешно прибежала в собрание и с гневом закричала на мужа: «Несчастный злодей, ты забыл благодеяние этого святого мужа, исцелившего нашу дочь, и клевещешь на невинного. Уходи же из моего дома, я не хочу более с этих пор жить с тобою». Затем она припала к ногам святого и со слезами просила его: «Помилуй нас, раб Божий, и не помни зла, какое причинили тебе эти нечестивые завистники». В народе поднялся говор и шум. Одни кричали, что Григорий невинен, другие, поверив в клевете, продолжали утверждать, что он на бывшую с ним женщину навел беса своим волшебством. Экзар, подкупленный Савином и Крескентом, держал их в сторону, но, видя смуту, происходившую в народе, побоялся и, встав с своего места, ушел из суда, объявив, что следует расследовать дело обстоятельнее. Тогда святый Григорий добровольно пошел опять в темницу и сидел там, как находящийся под судом, ожидая, чем кончится начавшееся о нем дело. Экзар, видя, что он не может ничего сделать с Григорием, не возбуждая смятения в народе, решил отправить его в Рим к самому папе и приказал приготовить для него особый корабль. При этом он написал папе послание, в котором заключалось обвинение Григория. Подобное же послание к папе написали и клеветники Григория от себя. Экзар дождался наступления ночи и вместе с Савином и Крескентом, взяв с собой Григория, тайным образом повел его на корабль. Вслед за ними шли и его родители и домашние, плача и рыдая о нем. Он же утешал их и увещевал не плакать, обнадеживая, что они скоро опять увидят его здоровым и на епископском престоле. Посадив его на корабле, враги поручили его присмотру хозяина корабля по имени Прокопия, которому передали и свои послания к папе. Архидиакон Евпул с другими диаконами отступили к Экзарха и умоляли его позволить им отправиться вместе со своим отцом и учителем, но он не хотел даже и слушать их. И только одному из них, диакону Платонику, разрешил ехать с Григорием. Наконец корабль отплыл, и близкие Григорию вместе с его родителями долго плакали по нем на берегу и опечаленные пошли домой. Наутро у темницы собралось множество народа вместе с пресвитерами. Не нашедши в темнице Григория, они пришли в смятение и начали плакать и жаловаться на несправедливый суд над епископом. Затем они пошли к экзарху и, окружив его, спрашивали: «Куда вы девали нашего отца и доброго пастыря? Неужели вы его убили?» «Нет, братья», — отвечал экзарх, — «мы не сделали ему никакого зла, а только с миром отправили его к папе, как он сам просил нас». Собравшиеся призвали архидиакона Евпла и других диаконов и спросили их: «Вы должны знать, где наш святой епископ. Вы вчера были у него в темнице, скажите же нам по правде, где он теперь?» Евпул и другие отвечали, что ночью экзарх отправил Григория к папе. Экзарх, видя, что в народе начинается возмущение, испугался и бежал из Акраганта. Возмущенный народ поджег дома коварных пресвитеров Савина и Крескента и искал их самих, чтобы предать смерти, но они скрылись в церкви. Народ бросился за ними, но Харитон, ставший в церковных дверях, умолял разгневанных людей не проливать кровь из-за его сына, говоря, что если обвинение, возводимое на их епископа и его сына, окажется справедливым, то они и сами подвергнутся суду. Народ послушался Харитона и разошелся. Но сторонники Григория отправили, однако, послание правителю Сицилии, жившему в городе Сиракузах, и епископу этого города, и известили их о всем, что произошло с их епископом. Правители и епископ Сиракузские были очень удивлены и сильно сожалели о Григории, хорошо зная его добродетельную жизнь. С посланием к ним отправлены были знатнейшие граждане Акраганта, А заведование церковными делами поручено было архидиакону Евплу до того времени, пока не возвратится Григорий, оправдавшись перед папою. Через несколько времени противники Григория опять сплотились и искали случая убить Евпла. И он, видя их озлобленность, бежал и скрывался до прибытия Григория. А Савин и Крискен с единомышленниками возвели на престол упомянутого еретика Елевсия. Городские власти и пресвитеры, убеждаемые Харитоном, не выражали своего неудовольствия ничем и совершенно замолкли, когда им сделалось известным от Харитона, что Григорий рано или поздно возвратится на престол. Таким образом, Церковь Божия в то время пошли вместо пастыря дикие звери, как только им хотелось. Еретик Елевсий вынес мощи святых, лежавшие в алтаре, и хотел сжечь их, но огонь даже не коснулся их, после чего он велел бросить их ночью тайно для всех в море. Когда святый Григорий прибыл в Рим, сопровождавший его Прокопий вручил папе послание экзарха и клеветников Григория. Папа, прочитав эти послания, сильно разгневался на Григория и не допустил его даже лично к себе. И не спросив, признает ли он себя виновным, приказал сковать его по рукам и по ногам и заключить темницу, а также запереть в отдельной темнице и диакона Платоник. Когда святый сидел в заключении и молился, ночью сиял его свет, и два мужа в образе апостолов вошли к нему и сказали: «Радуйся, раб Христов, и нами, возлюбленный Григорий, Господь послал нас освободить тебя от оков, и мы радуемся, видя, как мужественно и терпеливо переносишь ты скорби. Бог благоволит через тебя и в этом городе сотворить многие чудеса». Сказав это, они прикоснулись к его узам, и тотчас цепи упали с него, и он, совершенно освобожденный, стал на ноги, и до земли, поклонившись явившимся, которые, облобызав его, стали невидимы. Точно так же явились они к диакону Платонику, и, выведшие его из заключения, привели к Григорию. Оба освобожденные вместе славили и благословляли Господа. У тюремщика, сторожившего заключенных, был единственный сын, 26 лет от рождения, которого уже 6 лет мучил злой дух, гонявший его по дорогам и пустыням. Много раз отец связывал его железными путами и запирал его в особой комнате, но он разрывал пута, выламывал дверь и убегал опять. Случилось так, что когда Григорий сидел в темнице, уже свободный от оков, и Платоник был с ним, отец бесноватого поймал последнего и крепко приковал к столбу за руки, ноги и шею. Но бесноватый в полночь разломал железные узы, убежал и, нашедший темничные двери открытыми, вошел в темницу и упал в припаде беснования у ног святого Григория, который, воздев руки к небу, помолился Богу и затем сказал бесу: «Господь наш Иисус Христос повелевает тебе, дух нечистый, выйти из его создания». Бес тотчас же вышел. Между тем страж долго искал пропавшего сына и, в поисках, увидев, что темница отворена, пришел смертельный ужас, думая, что узник убежал. Но, войдя внутрь, он увидел Григория и Платоника, стоящими там и воспевающими Богу священное песнопение, а вместе с ними и своего сына, совершенно здоровым. Страж пал к ногам святого и воскликнул: «Воистину, ты человек Божий, прости меня, что я согрешил пред тобою, подняв на тебя руки». С этой минуты тюремщик благоговейно служил святому день и ночь, почитая его как бы ангела Божия. Около того же времени одна женщина, у которой была скорченная дочь, услышав, что святой Григорий исцелил тюремщикова сына, пришла к нему в темницу вместе с дочерью и, упав пред ним на землю, умолял его исцелить ее дочь. Он сказал ей, что это дело не его, а единого только Бога, могущего все сотворить одним словом своим. Но она неотступно продолжала просить его, пока, наконец, он не сотворил молитвы и не возложил на скорченную девицу руку, после чего она сейчас же выпрямилась. Мать с дочерью возблагодарили Бога и, поклонившись святому, в радости возвратились домой. «Кто исцелил твою дочь?» — спрашивали у матери соседи. «Один нездешний епископ», — отвечала она, — «который осужден, говорят, за какую-то вину, и сидит в темнице. Сначала он же исцелил тюремщикова сына, а теперь мою дочь». Слух о чудесном исцелении одним словом, святым Григорием Бесноватого, искорченной девушки, распространился по Риму, и к нему стали приносить множество недужных, которых он также исцелял. Прошел год со времени прибытия Григория в Рим, и папа, наконец, вспомнил о сидящем в темнице епископе и послал за Аввою Марком, о котором он уже много раз говорилось выше. Когда Авва Марк явился из своего монастыря, папа спросил: «Ты не знаешь, брат, что епископ Акаргантийский Григорий привезен сюда связанным и сидит в заключении за то, что совершил грех против седьмой заповеди?» Авва Марк со вздохом ответил: «О, если бы мне иметь его участь в день страшного суда!» Тогда папа изменился в лице и сказал: «Посмотри, что пишет мне мой экзарх в Сицилии». Марк прочел послание экзарха, засмеялся и затем громко сказал: «Жив Господь! Это клевета на неповинного и чистого мужа, который, как ты и сам, владыка, знаешь, своей жизнью и чудесами подобен древним великим отцам». «Я знаю», — возразил папа, — «что благодать Божия была на нем до его падения, но когда он согрешил, благодать эта отнялась у него». «Бог знает правду свою», — отвечал Марк. «Итак, что же делать нам с ним?» — спросил папа. «Как ты посоветуешь?» Авва Марк отвечал: «Выслушай меня, владыка, и исполни совет мой. Собери собор, призови епископов, не только своих западных, но и пошли извещение на восток. Не будем судить Григория без ведома благочестивого императора и константинопольского патриарха. Но пусть и они пришлют от себя избранных мужей. Пошли также в Сицилию и вызови сюда обвинителей и ту женщину. И тогда, что Бог покажет, то и сделаем». Папа нашел, что совет Марка хорош, и немедленно написал послание к императору Юстиниану и святейшему патриарху Константинопольскому, извещая их о всем и прося их прислать избранных мужей на собор. Написал он также и своему экзарху в Сицилию, а равно властям и гражданам акаргантийским, повелевая им без замедления прислать к нему в Рим всех до одного обвинителей и женщину, которая, как говорили, впала в грех с Григорием. Император и патриарх, получив послание папы, удивлялись клевете, возведенной на Григория, и, не дав ей никакой веры, сожалели о том, что ни в чем не повинный Григорий столько времени сидит в темнице. Поэтому они поспешили послать от себя в Рим именитых мужей, царя одного сановника по имени Маркиана, а патриарх – трех епископов – Анкирского, Кизического и Каринфского, и Хартофилакса Константина. Все посланные, как из Константинополя, так и из Сицилии, съехались в Рим на второй год пребывания святого Григория в темнице. Но Маркиан, не достигнув до Рима, в расстоянии около 18 стадий опасно захворал, так что все отчаялись в его выздоровлении, и приехавшие с ней епископы были в великом огорчении. Едва-едва доехал он до Рима. Все окружившие его ходили за ним самым тщательным образом, и ни один врач не в силах был помочь ему. Однажды вечером мимо дома, в котором остановился Маркиан, случилось проходить той женщине, дочь которой была исцелена святым Григорием. Услыхав плач его рабов, она спросила их, о чем они плачут. «О том, — отвечали они, — что господин наш умирает. Если вы хотите, чтобы господин ваш был жив и здоров, — сказала она, — то несите его за мной, и я покажу вам врача, который исцелит его одним словом. Врач этот многих исцелил в нашем городе, и не было больного, который ушел бы от него без исцеления». Рабы поверили ей, взяли своего господина вместе с постелью и понесли его за женщиной. Маркиан при этом не сознавал, что с ним делают, так как находился в сильнейшем жару и лежал в беспамятстве. Доведшая их до темницы, где был святой Григорий, она сказала: «Здесь сидит тот врач, который исцеляет недуги одним словом». Рабы внесли своего господина в темницу, положили его к ногам Григория и со слезами умоляли его подать исцеление больному. Святой два раза позвал Маркиана, но он ничего не мог ответить. Святой, прослезившись, возложил руку на больного, и он тотчас же уснул, а перед этим не спал много суток. Полночь слуги подошли к нему и, дотронувшись, не нашли в нем ни малейшего жара и благодарили Бога. Когда окончилась ночь, и святой начал пить утреннюю, Маркиан проснулся и стал совсем здоровый и не мог понять, где он находится. Но, увидев Григория, узнал его и, поняв, что по молитве святого он исцелился от болезни, пал к ногам его. Днем епископы и спутники Маркиана пришли навестить его и не нашли его дома. Узнав, что он был отнесен в темницу к Григорию, они пошли туда и, увидев Маркиана здоровым, сидящим и беседующим с Григорием, изумились и сказали Григорию: «Благословен ты, отец Григорий, ибо удостоился благодати Божией и дара исцеления человеческих недугов». Они с любовью лобызали Григория и спросили, сколько времени он сидит в темнице. Он отвечал, что 2 года и 4 месяца. Епископы были очень недовольны тем, что папа столько времени держал неповинного мужа в заключении, не произведший тщательного расследования. Они хотели вывести его из темницы, но он запретил им это, говоря, что ему невозможно без суда и приказания папского оставить место своего заключения. Тогда епископы пошли и о всем доложили папе, который был очень удивлен и смущен их словами. После этого папа велел собраться собору в храме святого Ипполита, находившейся вблизи темницы. На собор явилось епископов вместе с папой 154 и великое множество римских иноков и граждан, так что все не могли поместиться в церкви. Приведены были на соборы и обвинители с Савином и Крескентом во главе в числе 110. За святым Григорием посланы были 3 епископа, 5 пресвитеров и Ава Марк, которые привели его с честью. Восточные епископы и Хартофилакс, увидев Григория, стоявшего пред судом с таким смирением, как будто он был уже осужден, заплакали от жалости. Папа начал допрашивать обвинителей. «Какое обвинение возводите вы на вашего епископа?» – спросил он их. «Мы застали его, владыка, без всякого стыда», – отвечали они, – «совершающим грех с женщиной». «Вы видели это своими глазами? Или вам объявила об этом сама женщина?» – продолжал папа допрос. «Мы, владыка», – отвечали они, – «вошли по обычаю поклониться епископу. Застали женщину, спящей на его постели, и взяли ее. А она уже в присутствии экзарха и народа призналась в том, что грех действительно был совершен. Епископы, прибывшие с востока, потребовали, чтобы была приведена в суд сама женщина, которая и обличила бы Григория пред всем собором. Но обвинители возразили: «Как же она может обличить его, когда она бесноватая? С тех пор, как она согрешила с епископом, ее мучает бес». Однако бесноватую привели на собор. 2 человека держали ее, и она, потеряв от недуга разум, не сознавала, где находится. «На суде, — сказал папа, обращаясь к клеветникам, — не допрашивают бесноватых и безумных, но вы, несчастные, должны сказать истину». «Мы уже сказали ее, — отвечали они, — теперь допрашивайте самого обвиняемого. Что-то он скажет о себе». Тогда святой Григорий, вздохнув из глубины души, сказал: «Восставшие на меня свидетели неправедные, я же не видях в опрошахуме, воздаши ми лукавое, возблагая». Псалом 34, стих 11-12. Как только он произносит эти слова псалма, женщина упала, мучимая бесом, и каталась у ног святого, испуская пену и впадая в бесчувствие. Все присутствующие пришли в ужас, но святой, помолившись, сказал: «Во имя Господа нашего Иисуса Христа, И ради святых отцов, собравшихся здесь, выйди, дух нечистый, из твари Божией, и пусть женщина, пришедшая в разум, скажет истину относительно меня. Тотчас дух сотряс женщину и вышел из нее. Женщина лежала, как мертвая. Но святый взял ее за руку и поднял. Сначала ее спросили, как ее зовут, а затем Хартофилакс обратился к ней с вопросом: «Знаешь ли ты своего епископа?» Она отвечала: «Знаю очень хорошо, так как много раз видела его, когда он обходил город, посещая нищих, больных и сирот и раздавая обильную милостыню. И сама я, окаянная, не раз удостаивалась получать от него милость. Сотворил ли когда-нибудь ваш епископ грех с тобой?» Продолжали допрашивать ее. Вздохнула от глубины сердца и, прослезившись, она возвысила голос и воскликнула: «Жив Господь сил! Он не знал меня никогда, и только два эти лукавые человека, стоящие пред вами, Савен и Корискен, обещанием больших денег заставили меня наклеветать на праведного мужа. Бог воздаст им за мой грех, за то, что они ввели меня в такое злоключение. С тех пор, как эти коварные искусители обошли меня, и я склонилась на их речи, я нахожусь в великой напасти. Бес вошел в меня и мучает меня до ныне». Сказав это, она поверглась к ногам святого и со слезами говорила ему: «Помилуй меня, раб Божий, и прости меня, окаянную, тяжко согрешившую пред тобою. Клянусь Господом Богом моим, я не встану от твоих ног, пока ты не пообещаешь мне прощения». Он отвечал ей: «Не наше дело прощать грехи, а единого только премилосердного Бога, а нам должно только умолять его о прощении при грешении, и я буду молить его всеблагого простить тебе твои грехи». Епископ поднял женщину с земли. Изумление и страх напали на всех, бывших на соборе. Все благословляли Бога, восклицая: «Благословен Господь Бог, явивший раба своего и обличивший ложную клевету». Папа и все епископы были раздражены на клеветников и начали укорять и стыдить их, а затем приказали разделить их на две части – клириков с Савеном и Корискентом и мирян. Первых всего было 30 человек, а последних – 80. Евдокию, солгавшую на невинного, суд освободил от наказания, как уже ранее наказанную Богом, так как по попущению его бес мучил ее уже 2,5 года. А виновников злодеяния осудил на изгнание. Савена во Фракию, Корискента в Испанию, а прочие клирики с бесчестием сосланы были в Равенну. И должны были жить там в заключении и нужде. Мирян, противников Григория, суд передал присланному императором сановнику Маркиану, а он посадил их всех в тюрьму, намереваясь впоследствии подвергнуть их тяжким наказаниям. Но когда солдаты повлекли их в тюрьму, все они зарыдали и громко взывали к преподобному: «Помилуй нас, раб Христов, не отдавай нас на лютые муки». И святый Григорий, бывший человеком крайне незлопамятным, упал на колено пред папой и всем собором и со слезами умолял помиловать его врагов и не наказывать их из-за него. И до тех пор не переставал он молить и плакать, пока все, прослезившись, не сказали: «Если ты прощаешь их и просишь за них, то мы безоружны». И велели стражи оставить их в покое. Но когда все клеветники стояли пред собором, внезапно поднялась сильнейшая буря, потряслась земля, померк воздух, и тьма покрыла всех. Бывшие на соборе в ужасе думали, что земля рассядется и пожрет их, и, воздев руки, взывали: «Господи, помилуй!» Буря прекратилась, и сделалось светло, и тотчас на клеветниках обнаружилось наказание Божие. У всех у них лица стали черными, как бы сажа, а у Савины и Корискента, кроме того, губы оттянулись вниз так, что нельзя им было уже свести их и говорить. Так постиг их гнев Божий. И весь собор при виде такого чуда возгласил: «Ныне по знахам, яко спасе Господь Христа своего, услыша его с небесе святаго своего, в силах спасения десницы его. Псалом 19, стих 7. После этого папа сказал клеветникам: «Слушайте, жалкие, вот вы сделались подобными отцу вашему дьяволу, древле омраченному, за то, что оклеветали праведного святого мужа. Посему повелеваю вам, с нынешнего дня будьте рабами епископа Акрагантийского и его преемников, вы и дети ваши, и все потомство ваше до век. Да не будет никто из вашего потомства иереем, и даже клириком вообще, и всякий епископ, который осмелится поставить кого-нибудь из вашего племени иереем, диаконом, вообще клириком, зная о вашем теперешнем беззаконном поступке, да будет под клятвою». С этим судом папы согласился весь собор, а женщина, клеветавшего святого, упала на землю и с плачем взывала к епископам: «Смилуйтесь надо мною, отцы святые, отдайте меня в женский монастырь, я уже не могу возвратиться в свой город». Согласно ее просьбе, она была отдана в монастырь святой мученицы Кикилии и приняла ангельский образ, в котором прожила в постоянных подвигах 22 года и скончалась, раскаявшись во всех грехах своих. Оправдание Григория возбудило всеобщую радость. Между тем наступил 9-й час, и папа велел святому совершить божественную литургию. Во время совершения ее многие из епископов, наиболее достойные, видели благодать Святого Духа, осеняющую Григория. По окончании литургии всем была предложена на иждивение папы обильная трапеза, и все ели и пили во славу Божию. В то же время совершилось в Риме следующее чудо. 9 громадных отборных деревьев, назначенных для украшения храма святых апостолов Петра и Павла и пригнанных по Тибру, остановились среди реки, как бы упершись во что-нибудь или задержанные железными якорями, и, заняв собой поперек почти всю реку, мешали судам проходить выше. Много раз жители города пытались общими силами вытащить эти деревья и не могли, так как им препятствовала какая-то невидимая сила. Наконец, сам папа попросил святого Григория, чтобы он своей молитвою двинул эти деревья. Святый послушался и пошел к реке в сопровождении множества народа. По пути к реке он увидел раскаленную печь и, свернув с дороги, набрал горячих угольев в полу своей мантии и понес. Когда он дошел до упомянутых деревьев, бросил на уголье ладан и кадил с молитвою, как кадильницу, пылающую полой мантии, которая, подобно купине Моисея, горела и не сгорала. Затем он велел народу вытаскивать деревья на берег, причем деревья сделались необыкновенно легкими и как будто двигались сами собой, так что их без всякого затруднения вынули из реки. На них нашли следующую надпись: 5 деревьев святому апостолу Петру и 5 святому апостолу Павлу. Потом папа опять собрал епископов. После него еретик Елевсий был осужден и сослан в Испанию, а святый Григорий с почестями отпущен в Акрагант, но сначала он направился в Константинополь, где был принят подобающим образом императором и патриархом, и тогда уже только возвратился в Сицилию. Жители Акраганта устроили ему торжественную встречу, но святый отказался войти в оскверненную еретиками церковь и епископский дом и выстроил новый прекрасный храм во имя святых апостолов Петра и Павла, а для себя устроил новый епископский дом, в котором долго жил, доблестно пася стадо Христово. Много поучительных слов написал святой Григорий и сотворил чудес, и в глубокой старости оставил земную жизнь и получил вечную небесную вместе со Христом Господом, которому слава во веки. Аминь. Кондакт святителя, глаз 4. В светолучном сиянии церковь Святого Духа святовидит, светлое совершающее твое успение, преподобный отче, всеблаженный Григорий. Память святого мученика Сесиния. Святой мученик Сесиний происходил из города Кизика. Он претерпел мучения в царствовании Диоклетиана от правителя города Александра. За исповедание Христа он был привязан к диким коням, был бит без милосердия, причем в ноздри ему лили крепкий уксус. Он претерпел и другие многочисленные мучения и совершил среди собрания великие чудеса. После сего ему усекли главу мечом. Память святого мученика Федора. Святый Федор жил в городе Антиохии и занимался торговлей. По повелению императора Юлиана Отступника он был заключен под стражу местным областеначальником по следующему случаю. Во время перенесения святых мощей мученика Вавилы и других мучеников, лежащих в Дафне, христиане, между которыми был святый Федор, неся святые мощи, пели стихи из псалмов Давида. Да постыдятся все клянущиеся истуканным. Псалом 69, стих 7. За это святый Федор был схвачен. Его повесили на дереве, били воловьими жилами по плечам и, надев на него железные вериги, заключили в темницу. Наутро Юлиан узнал от епарха, что мучения, которые святый Федор переносит за Христа, доставляют язычникам укоризну и поношение, а гонимым христианам славу и радость. Тогда богоненавистник приказал выпустить святого Федора из темницы. Святый Федор, когда его расспрашивали о жестоких мучениях, которые он претерпел, говорил, что он сначала ощущал небольшую боль. Потом явился ему некто и, отирая пот с его лица белым, как снег, благовонным полотенцем, повелевал ему мужаться. Так что, когда палачи прекращали мучения, святый не радовался, а начинал чувствовать боль и желал быть опять мучимым. И действительно, мучители видели ангела, ходившего к святому Федору и укреплявшему его. Безбожный царь Юлиан за свои жестокости был наказан смертью во время войны с персами. Святый же Федор, радуясь, почил о Господе. В тот же день память святого благоверного князя Александра Невского. В тот же день память святого Митрофана, первого епископа Воронежского. Примечание. Примечание к житию святого Амфилохия. Икония. Город на восточной плодоносной равнине внутри Малой Азии, при подошве горы Тавра. Был некогда главным городом Ликаонской области. В средние века был главным городом сельджукских султанов, 1096-1308 годы, ныне турецкий город Конья. Христианство здесь было насаждено первоначально апостолами Павлом и Варнавою. Книга «Деяния апостольской», глава 14, стих с 1 по 19, с 21 по 23. Память праведной Нонны совершается 5 августа. Кончина епископа Иконийского была в 372 году. Император Валентиниан на Западе царствовал с 374 по 375 год. Валент на Востоке с 364 по 378 год. Постановление святого Амфилохия в епископы последовало в 373 году. Арий, осужденный Первовселенским собором, учил, что Сын Божий есть не Бог, а только высшая тварь, через которую Бог сотворил весь мир. Второй Вселенский собор, Первый Константинопольский, был в 381 году. Македоний, осужденный этим собором, учил, что Дух Святый есть тварь, не имеющая участия в божестве и славе Отца и Сына. Святой Амфилохий неоднократно путешествовал в Кесарию к святому Василию Великому. В одной из таких путешествий он упросил Василия Великого написать о Святом Духе для обличения духоборцев. Кроме личного совещания по различным церковным вопросам, Амфилохий не раз просил Василия Великого и на бумаге разрешить сомнения его о благочинии церковном. По просьбе Амфилохия Великий Отец написал, между прочим, известное каноническое послание. В 375 году святой Василий Великий, приглашая еще к себе Амфилохия, поручил ему по причине болезни Кесарийскую церковь. Но Амфилохий, сам будучи болен и в то же время не зная о болезни Василия, приглашал его в Иконию на собор. Однако болезнь Василия не прекращалась, и вместо себя он послал на собор в 376 году, на соборе этом духоборцы были осуждены, книгу о Святом Духе. После того святой Амфилохий для успешной борьбы с евнумианами, крайними арианами, просил святого Василия разрешить несколько вопросов евнумианской диалектики, и святой Василий, невзирая на тяжкую болезнь, написал ему свои ответы. В таком же близком дружественном общении был святой Амфилохий с родственником своим, святым Григорием Богословом, по убеждению которого первоначально удалился в пустыню и который посылал ему туда письма, а также запасы хлеба. Феодосий Великий царствовал с 379 по 395 год. Мессалиане, иначе и евхиты, отрицали троичность лиц в Боге, таинство, посты, внешние подвиги и все церковные установления. Для борьбы с демоном, во власти которого, по их мнению, находится каждый человек, достаточно только усиленной молитвы, после которой в молящегося поселяется Всесвятый Дух. Они предавались созерцаниям, мистическим пляскам и уверяли, что телесными очами видят божество. Ересь мессалиан возникла в IV веке, была осуждена в 431 году на Третьем Вселенском Ефесском соборе, но окончательно исчезла уже в VII веке. Памфилия, южная область Малой Азии. Собор происходил в Сиде, значительном городе Памфилии. Святой Амфилохий Иконийский представился около 395 года. Святой Амфилохий оставил после себя весьма много разнообразных богословских сочинений. Он писал книги, стихи, письма, слова. Самыми значительными из них были творения апологетические, то есть написанные в защиту православного учения в обличении еретиков. Такова его книга о Святом Духе и книга против евхитов, до нас не дошедшие. Книга о рождении Господа по плоти, которую читали на Вселенских соборах и которая сохранилась лишь в отрывках, и книга на пророку Исаию, до нас также не дошедшая. До нас зашли обширное письмо святого Амфилохию к Селевку, племяннику святой Олимпиады и внуку военачальника Трояна. в 333 стихах педагогического характера. Известны также послания святого Амфилохия к Селевку, внуку военачальника Трояна, о Святой Троице, о воплощении Сына Божия и некоторые другие письма и послания, преимущественно о Святой Троице и, в частности, о Святом Духе. Кроме того, святой Амфилохий оставил по себе много слов и поучений, преимущественно догматического характера. Примечание к житию святого Григория. Остров Сицилия лежит в Средиземном море, южная оконечность Апеннинского полуострова, от коего он отделяется проливом Мессинским. Город Акрагант, ныне Акригент, находится на юго-западном берегу острова Сицилии. Слово «архидиакон» с греческого означает «начальник диаконов», то есть старший или высший служитель. В настоящее время этим именем называются первенствующие в служении диаконы из монашествующих. Первенствующие же диаконы из белого духовенства именуются протодиаконами. Но в древней церкви архидиаконы стояли в непосредственной близости к епископу и помогали ему в управлении церковью. Иногда, например, на соборах они являлись даже его представителями. Карфаген. Город на северном берегу Африки ныне представляет собою одни развалины. «О, если бы я имел твои грехи, сын мой!» То есть, «О, если бы я так же свободен был от грехов, как и ты!» Приблизились к Святому Граду, то есть к Иерусалиму. Евангелие от Матфея, глава 20, стих с 1 по 19. Смысл евангельской притчи тот, что раскаяние и обращение к Богу никогда не бывают поздними. Макарий II был патриархом Иерусалимским с 563 по 574 год. Праздник святых апостолов Петра и Павла 29 июня. Елеонская гора. К востоку от Иерусалима через долину, называемую Кедронскую. Здесь Господь предрек кончину мира, Иерусалима и храма, и отсюда же вознесся на небо. Гора Елеонская на 2600 футов выше уровня Средиземного моря. Внутренняя пустыня находится между Иерусалимом и Иерихоном. Это скалистое, дикое и бесплодное место. Память святых мучеников Сергия и Вакха 7 октября. Панормия или Палермо. Город на северо-западном берегу острова Сицилии. Ладикийский во Фриге собор был в конце IV века, незадолго до Второго Вселенского собора. Правила его, 60, касаются различных подробностей чина богослужебного, дисциплины клира, семейной жизни, нравов мирян, пороков и заблуждений того времени, еретических учений. И в этом смысле представляют немало характеристических указаний на церковную обрядность и жизнь тогдашних христиан. Экзарх-епископ, подчиненный только одному папе и не зависящий от областного епископа, куда бы ни являлся. Хартофилакс, значит хранитель бумаг, так называлось особое должностное лицо при патриархе Константинопольском. На его обязанности лежал, между прочим, и суд по делам духовным. Равенна – город с гаванью и крепостью при Адриатическом море на северо-восточном берегу Апеннинского полуострова. Равенна существует доселе и представляет главный цветущий город итальянской области того же имени. Тибр – одна из самых значительных рек Средней Италии. На ней стоит столица Италии – Рим. Святой Григорий скончался в конце VI или в начале VII века. Примечание к памяти святого мученика Сисиния. Кизик – город на одном из полуостровов Пропонтиды в Греции. Примечание к памяти мученика Федора. Юлиан Отступник царствовал с 361 по 363 год. Дафна – предместье Антиохии.